Не без помощи матросов полковой комитет разоружил тут же на крыльце двух генералов и пятерых офицеров. Полковник Дальчевский объявил действия комитета во главе с комиссаром вопиющим безобразием, анархией, и что он об этом поставит в известность военно-революционный комитет совнаркома. Но и ответил: «На фронте, господин полковник, ежели бы эсеры, а также и другие путаники заварили такую кашу, как сегодня, то комитет принял бы другие меры, расстрел на месте. Так мы и делали в прошлом году на позициях». Дальчевский ничего не ответил, пронзительно сверкнул глазами, щека со шрамом передернулась и молча удалился. На крыльце остались с председателем начальник штаба Мотовилов и пятеро командиров. Но и тут же обратился к казакам. «Слушать, казаки и солдаты! Командиры, в штаб! Каждому сготовиться к бою! Команда пулеметчиков в штаб! Подготовить сани для пулеметов! Все может быть, восставшие подкатят Гатчине ночью, чтоб перещелкать нас на мирных стойлах. А мира покуда нету!» Сотни казаков под командой члена комитета Крыслова двинулась на соседний разъезд, чтобы в случае чего предупредить о движении эшелонов с восставшими. Матросы со взводами стрелковых батальонов готовились к неминуемому завтрашнему бою с мятежниками. Тоска. Или век ною одному вековать, или век самому с собою мыкаться да укаться. Женой ему стала Еремеева шашечка, куренем казенные казармы, чужие крыши, опорою карабин фронтовой, думой полынною, постелюшка-самостелюшка, кручиной неизбывную канитель военная. Тоска, тоска. Не исчерпать ее ведрами, как тину болотную, щемит она сердце и старит душу. И чувствует себя Ной не молодым казаком, согбенным старцем, которому не казачку обнимать, а самого себя в пору от хвори спасать. Тоска. Сидит Ной на стуле в писарской комнате штаба, а в голове, как на водяной мельнице, вовсю жернова раскручиваются. Не муку, а муку мелют и перемолоть не могут. Тяжелый и сумрачный после яростного митинга почувствовал он себя до того одиноким и отчужденным от людской жизни, как будто на свет родился в казачьей амуниции, и отродясь у него не было ни семьи, ни красной скамьи, ни божницы с иконушками и лампадками, ни постов, ни разговений, ни праздников не будет. Который год не сеял, не жал, не молол, не веял. Казенные харчи, хоть чертей полощи. Все едино, радости нет. Тоска. Обхватив головку эфеса шашки руками, склонившись щекой на собственные кулаки, смотрит он на грязный затоптанный пол, но видит нечто невообразимо далекое, скребущее душеньку. Будто он не в штабе полка, а у себя дома, на огороде. Желтеют широченные шляпы подсолнухов, кругом все цветет и благоухает. Сестренки тут же, Кретинюшка, Лизонька, Дунечка, одна другой меньше. Какими он их запомнил час безрадостного прощания. Бегают по огороду, щебечут, как птицы, а издали между гряд идет навстречу Ною родимая матушка, вся в черном, печальном. Отчего она так вырядилась? Оплакивает ли сына Василия и всех сирот, заброшенных в дальние края на позиции, от которых давным-давно ни вестей, ни костей? Она идет к Ною, а дойти не может. Он ее видит далеко и близко, и опять далеко и близко. Так и минует жизнь. Телега проедет далеко и близко, но не рядом с тобою. Тоска.

Я вас провожу, а заодно побываю у батарейцев. Шли улицею, над Гатчиной вызвездилось небо. «А вашего дедушку, Василий Васильевич, я хорошо помню», — сказала Селестина. «Мне было 11 лет, когда я гостила в Качалинской. Моей маме он все рассказывал о турецкой войне. Он ведь был героем Болгарии и полным георгиевским кавалером, дополнил мной. Когда же вы были там?» «В 904 году, летом». «А, меня тогда в станице не было. Юзовке с братом работал в шахте».